Новая жизнь во Христе. Верующих в Господа Иисуса Христа впервые стали называть христианами в Антиохии. Деяния апостолов, 11 глава, 26 стих, в дни ранней церкви. Прежде чем мы начнем нашу серию бесед на тему «Преданный христианин», мы должны дать точное определение термину «христианин». Христианин – это не религиозный человек и не еврей. Истинный христианин – это человек, верующий в Господа Иисуса Христа, человек, который через свою веру в искупительную силу смерти Христа получил новую жизнь во Христе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Истинный христианин имеет в себе жизнь самого Бога, жизнь вечную, которую он, однажды получив, никогда уже не потеряет. Эта истина подтверждается следующими текстами Писания. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Колоссянам 3:3-4. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Его Сыне. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Господь Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. Давайте будем держать в памяти все эти библейские тексты по мере того, как мы будем продолжать наш цикл бесед. Всех, кто уверует в Иисуса Христа, ожидает великолепное благословение. Вместе с новым образом жизни этот человек получает также совершенно новую жизнь, жизнь от Бога. Он рождается вновь, рождается от Бога. Он переходит из смерти в жизнь, духовную жизнь во Христе Иисусе. Смотрите, Евангелие от Иоанна 3:12-13. Эта новая жизнь есть ничто иное, как жизнь самого Бога. Это жизнь, которую Он несет в себе от вечности и вечно. И теперь эта жизнь явилась нам в Его Сыне. Эта жизнь – драгоценный дар каждому чаду Божьему. 1 Иоанна 5:11. «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь». Эта новая жизнь христианского верующего является той непостижимой силой, которую Бог желает взрастить в каждом своем чаде. Как в случае с растением, Бог дает растению жизнь, и эта жизнь наделена силой роста. То же самое происходит и с верующим. Его новая жизнь наделена вечной силой, той самой божественной, небесной силой, которая воскресила из мертвых Христа. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Ефесянам 1:19-20. Каждый верующий наделен силой Божьей. Во-первых, силой, способной изменить его жизнь и принести ему прощение грехов. Во-вторых, силой, способной продолжать очистительную работу в его жизни, избавляя верующего от греха кровью Христа и защищая его от всякого зла. В-третьих, силой, соблюдающий верующего в этом мире и в вечности, в непосредственной близости с Богом и Христом, что вовеки гарантирует безопасность верующего. Человек, даже христианин, не может постичь эту новую жизнь во Христе Иисусе своим умом, потому что эта жизнь не от мира сего, а от Бога. Библия говорит, что это великое благочестие тайна, превосходящее разумение и непостижимое, Римлянам 11:33. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божья, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Бог, наделяющий верующего этой новой жизнью во Христе, должен вместе с ней давать нам и своего Святого Духа, который будет жить в нас, направляя и поучая нас во всех путях Божьих. Апостол Павел пишет, что эта Божья жизнь верующим различима только духовным взглядом. Как сказал один автор, мы, как слепые, нуждаемся в том, чтобы Бог вел нас день за днем. И поскольку это действительно так, Бог приведет каждого верующего к духу смирения и скромности. И когда верующий достигнет такого состояния смирения, Господь сможет раскрыть ему и раскрывает свои пути и цели. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога. 1 Коринфянам 2:12. Здесь мы должны заметить, что эта новая, преданная Богу жизнь является жизнью веры. Верующий должен поддерживать в себе убежденность в том, что та жизнь, которой обладает Христос, разовьется в полной мере и в нем самом, несмотря на то, что он ее не видит, не чувствует и не осознает. Эту великую истину мы находим в послании апостола Павла Галатам 2:20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Бог сказал, праведный верою жив будет, верою в каждой сфере его жизни, во всех ее фазах. Бог позаботился о том, чтобы эта новая жизнь во Христе обладала достаточной силой для того, чтобы удержать и поддержать верующего в этой новой жизни. С этой силой внутри верующий может расти и становится тем, чем желает его видеть Бог. У каждого верующего есть действующая в нем сила Божья. Писание подтверждает эту истину, как мы видим в Евангелии от Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». В послании к евреям, в главе 7, стихе 15, говорится, что Христос – первосвященник по подобию или по чину Мелхиседека. И далее добавлено, что он стал таким первосвященником по силе жизни не престающей, а не по закону заповеди плотской. То же самое верно и относительно верующих в Господа Иисуса Христа. Мы становимся христианами посредством или в результате действия силы жизни не престающей, новой жизни во Христе, Божьей вечной жизни, обитающей теперь в нас. Так будем же верными Божьему плану, дающему нам эту вечную жизнь, его собственную вечную жизнь. Если мы храним эту верность, она укрепит и ободрит нашу веру и наше стремление жить для Бога. Какая это радость сознавать, что Бог спасший нас от греха, желает, чтобы мы были с Ним на небе, навеки, навсегда, разделяя с Ним Его славу. Именно с этой целью Он и дал нам эту новую жизнь во Христе, Его Сыне, чтобы мы смогли уже сейчас, в нашу бытность на земле, жить той вечной жизнью, наслаждаясь всем ее благословениями еще до того, как Он заберет нас к себе. Подводя итог всему сказанному в этой беседе, мы желаем указать на некоторые мысли. Первое. Жизнь, которую мы получили верою, это вечная жизнь, жизнь самого Бога. Эта новая жизнь является также жизнью, которой обладает сейчас Христос, и той жизнью, которая была в Нем, когда Он жил среди нас во славе Своего Отца и Бога. Второе. Это Он, живущий в нас силой Святого Духа, обитающего в нас, верующих, дает нам свою жизнь с тем, чтобы мы могли жить для Него. И в-третьих, эта новая жизнь является одной из тех чудодействующих сил, которые получает в дар каждое чадо Божье с тем, чтобы влить новую энергию в его жизнь.